Артельные мужички. Варя проснулась на рассвете, прислушалась. Небо чуть синело за оконцем избы. Во дворе, где росла старая сосна, кто-то пилил. Жик-жик, жик-жик. Пилили, видно, опытные люди. Пила ходила звонко, не заедала. Варя выбежала босиком в маленькие сенцы. Там было прохладно от недавней ночи. Варя приоткрыла дверь во двор и загляделась. Под сосной с натугой пилили сухую хвою бородатые мужички, каждый ростом с маленькую еловую шишку. Сосновые иглы мужички клали для распилки на козлы, связанные из чисто обструганных щепочек. Пильщиков было четверо. Все они были в одинаковых коричневых армячках. Только бороды у мужичков отличались. У одного была рыжая, у другого черная, как воронье перо, у третьего вроде как пакля, а у четвертого седая. «Здравствуйте», — тихо сказала Варя. «Вы кто ж такие будете?» Мужички с еловую шишку обернулись, стащили шапки. «Мы дровоколы из лесного прикола», — ответили они все разом и поклонились Варе в пояс. «Не бронись, хозяюшка, что на твоем дворе пили. Подрядились мы со здешней жужелицей заготовить ей на зиму дрова. Вот и стараемся». «Ну что ж», — сказала Варя ласково, — «старайтесь, сколько вам требуется. Мне сухой хвои не жалко, а дед Прохор у меня глуховатый и слепенький, он ничего не узнает». «Вот правильно», — ответил седой мужичок, вытащил из-за пазухи за тесемку высохший гриб-полевик, отсыпал из него в трубку грибного мелкого табачку и закурил. «Ежели тебе, внучка, по хозяйству чего-нибудь требуется, мы мигом сделаем. У нас артель. Берем мы недорого». «А сколько?» — спросила Варя и присела на корточки, чтобы и самой легче было мужичков разглядеть, да чтобы и мужичкам не надо было задирать головы, глядя на Варю. «Это смотря по работе», — охотно ответил рыжий мужичок. «Вот, скажем, требуется тебе забить в бревнах ходы, что прогрызли жуки-дровосеки, и тех жучков наглухо замуровать, чтобы они не точили избу. Это одна цена. Это работа затруднительная». «А чем затруднительная?» «Как чем? Все ходы жучиные надо облазить, да залепить их замазкой. Бывают такие ходы, что не продерешься, весь армяк изорвешь, взмокнешь. Шут с ней, с такой работой, за нее надо брать по два ореха на каждого». «Два не два, а полтора ореха — верная цена», — примирительно заметил седой мужичок. «Мы, внучка, можем, к примеру, залезть в ходики, почистить всю механику наждаком и протереть тряпицей. За это мы, конечно, берем по соглашению копеек 5, а то и все 6. «Что там не говори, — рассердился рыжий мужичок, — а нет хуже, как собирать муравьиные яйца. Залезешь в муравейник, елозишь там, труха в нос бьет, а муравьи тебя так и жгут, и ну и как вцепиться не отдерешь». «А зачем их собирают, муравьиные яйца?» — спросила Варя. «Соловьиная пища. Мы их в город отправляем на продажу». «У меня мужички, — сказала Варя, — Работа есть, только не знаю, как вы с ней справитесь. Надо бы собрать паучью паутину, самую крепкую, шелковистую, промыть ее в дождевой воде, высушить на ночном ветру, пока не погасла утренняя звезда, сучить из той паутины пряжу на медной прялке и сплесть из той пряжи поясок и запрясть в него золотой волос. «Какой волос?» — удивились мужички. «Вы покурите, а я вам объясню». Мужички прислонили звонкие пилы к сосновой шишке, сели на сломанную веточку, как на бревно, вытащили кисеты, трубочки, откашлялись, закурили, приготовились слушать. И рассказала им Варя, как шла она из соседней деревни домой, несла баранки деду Прохору. И встретились ей в лесу два воробья. Они прыгали по осине, наскакивали друг на друга, да так лихо, что с веток дождем сыпались красные листья. Из норы под осиной высунулась лесная мышь. Соругалась на воробьев. «Ах, вы, — говорит, — разбойники, что это вы раньше времени сухой лист с дерев обиваете? Совести у вас нисколько нету!» «Это верно, — заметил мужичок с бородой вроде как пакля. Лесная мышь палого листа не любит. Как пойдет по лесам листопад, она из норы не выходит, сидит, трясется». «Это как понимать? — спросил рыжий мужичок. — Чего ты плетешь?» «Мышь-то по земле бегает, ай нет». «Но бегает». «А ворон или, скажем, коршун над лесом кружит, ее караулит, чтобы схватить и унесть. Караулит, ай нет?» «Ну, караулит». «Вот и соображай. Летом мышь в траве хоронится, ее не видать, а осенью бежит она по сухому листу. Лист трещит, шуршит, шевелится. Ее эту мышь издали видно. Уж на что ворона дура, и та ее сразу изловит. Выходит, значит, что мыши для безопасности надо в норе сидеть, пока не присыплет землю снегом. Она тогда под снегом тропки себе пророет и опять бегает взять вперед. Никакой глаз ее не приметит». «То-то, — сказал седой мужичок, — у всякого зверя свое соображение. Ты говоришь, внучка, крепко дрались те воробьи?» «Прямо ужас, как дрались! — вздохнула Варя. — Рвут друг у друга из клюва золотой волосок, а я все гляжу. Рвали они его, рвали, да и уронили. Упал он на пенек и зазвенел. Схватила я тот волосок, сунула за пазуху и ну бежать. Прибегла домой, а дед Прохор говорит: это волосок особенный, за нашими, говорит, пущими да озерами находится, говорит, дальний край. В том краю вот уже второй год зимы, весны и лета не было, а стоит одна осень. Весь год там, говорит, лес стоит облетелый, черный, и что ни день, то льют ненастные дожди. Живет в той стране, — говорит, — девушка по имени Маша с золотыми косами. Заперта она в горнице, и сторожат ее 3 волка с пугачами и 22 барсука с острыми казацкими пиками. Это, — говорит, — ее волос попал к тебе в руки. И с тем волосом, ежели вплести его в поясок, можно совершить такие чудеса, что и во сне не приснятся. Кто-то хихикнул у Вари за спиной. Варя обернулась и увидела старую толстую жужелицу. Она пищала от смеха и вытирала лапкой слезящиеся глаза. — Ты чего смеешься? — рассердилась Варя. — Ай, не веришь! Жужелица перевела дух, перестала смеяться. — Уж истинно говорят, что старый дурее, чем малый. Чего только твой дед не выдумает. Помирать ему время, а у него на уме одно баловство. — Дед Прохор зря говорить не станет, — ответила Варя. — Ты не вправе на деда ругаться. — А ты вправе, — зашипела жужелица, — пильщиком моим помороки забивать своими побасками. — Ишь, расселись, уши развесили. Я им плачу поденно по 3 ячменных зерна на душу, а они тут разговорами прохлаждаются. Нашлись, господа! — Как 3 зерна? — закричал рыжий мужичок. — Мы рядились за 4. — Это, братцы, обман. На это мы не согласны. — Не согласны! — закричали все мужички. — Подумаешь, какие самостоятельные! — пропищала жужелица. — От горшка 3 вершка вы дождь все 4 под одним грибом прячетесь, шумите, будто полномерные мужики. — Ох, старуха! — покачал головой седой мужичок. — Небось, каждый день молишься, поклоны перед иконой бьешь, а пот с рабочих людей выжимаешь. Рыжий мужичок сплюнул, сорвал в сердцах шапку, швырнул ее на землю, засучил рукава армячка и подступил к жужелице. — Уйди, — сказал он, — покеда я не тряханул тебя по-своему. Сквалыга! — Это ты-то? — Я-то. — Меня, жужелицу. — Это кого же? — Ты, брат, смотри. — Ты сама смотри. Уйдешь? А нет? — Ну-ну, не замахивайся. Жужелица пискнула от злости и побежала к старому пню. Там у нее была нора. На бегу она обернулась, крикнула: «Я этого вам не забуду! Раскайтесь!» «Сама себе дрова пили за 3 ячменных зерна!» Седой мужичок только покачал головой. «Вот мы с жужелицей и разругались. Значит, свободно теперь с тобой можем рядиться, внуча. Рассказывай, в чем твое дело?» «А мне что рассказывать?» — заспешила Варя. «Дед Прохор говорит, что крепко голодует народ в той стране». «Известно!» — согласился мужичок с черной бородой. «Как не голодовать? Что от такой осени проку? Все помокло, погнило, а новое не родится». «Палым листом тоже не сладко питаться», — добавил рыжий мужичок. «Ой, беда!» — вздохнул мужичок с бородой, как пакля. «Пропадают, значит, людишки». «Ох, и пропадают!» — вздохнула Варя. «Ох, и пропадают, дяденька! Как капустные черви. А все почему? Потому что тамошние мужики вольные да справедливые. Пришел к ним из соседней заморской страны властелин, рыжий, злой, гугнивый, и глаз у него от винища красный. Пришел со своим поганым войском и хотел взять тех мужиков под свою руку, а они не поддались». Тогда властелин этот самый осерчал ужасно, разругался, растопался. «Я, — кричит, — вас уморю!» А в той стране в ту пору гостила осень. С виду она вроде как наша деревенская девушка, а зовут ее Машей. Волосы у нее золотые-золотые, и ходит она в безрукавке на беличьем меху. Время уже шло к зиме, пора было осени уходить в другие страны, пора было уступить место старухе зиме, да не тут-то было. приказал властелин своей страже схватить Машу, никуда не выпускать из той страны и запереть ее в крепкой избе на долгие годы. Пусть, говорит, этот строптивый народ поживет у меня без зимы, весны и лета, без произрастания хлебов да без урожая. Небось, говорит, через 2-3 года смирятся, станут мне в ноги кланяться, прощения просить.